Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цветной скатертью стол уставлен был множеством различных кушаньев. Когда все наелись, началась попойка. Сколько Юрий, сидевший подле пана Тышкевича, не отказывался, но принужден бы был пить не менее других, если б, к счастью, не мог ссылаться на пример своего соседа, который решительно отказался пить из больших кубков. И хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться, но из уважения к региментарю оставил их обоих в покое и выместил свою досаду на других. Боярин, нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям, но ведь ты, боярин, почти наш брат-поляк. Дозволь полюбоваться невестой пана Гонсевского. И выпить из башмачка ее. За здравие знаменитого жениха и счастливое окончание веселья. Она не очень здорова. Мы все тебя об этом просим. Все просим. Все просим. Просим. Быть по-вашему. Эй, холоп. Приведи к нам боярышню. Передай, что я велю. А скоро ли боярин в веселье? Ну, я хотел бы в будущем месяце ехать в Москву. Ну, не советую. Там что-то все не ладится. Того и гляди, начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит. Как так? Да разве не вы, господа, в Москве? Да, покамест. Войти-то в нее мы вошли. В граде крепкой, в ниде премудрой, и разруши утверждение. На неже надеешься нечестивее. Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили. Ну да что об этом говорить? Наше дело рубиться. А об остальном знают лучше нас старшие. И ведомо так, ведомо. Ай, когда я был стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти царь Федор Иоаннович, идя к обедне, изволил сказать мне: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не вмешиваешься». В другое время, как он изволил отслушать часы, а я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль. Да не о шапке речь. Изволь допивать свой кубок. Да и ты, любезный сосед Замятня, прошу не отставать. Ну, допивай. Вот так. Люблю за обычай. Теперь просим покорно вот этого. Ни-ни, боярин, сказано бо есть, не упивайся вином. Да это не вино, а наливка. Ой ли, ну если так, пожалуй. Наливку пить закон не претит. Вестимо так. Ай, покойный государь Федор Иоаннович всегда, отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую однажды, поднося ему на золотом подносе, я сказал... Моя хоть и не на золотом подносе, а прошу прикушать. Ну, что? Какова? Не красна похвала в устах грешника, глаголит премудрый сирах, а нельзя достойно не восхвалить. Наливка ей же ей преизрядная. Кто любит кручину Шалонского, тот за мной. Со здравие победителей Смоленска! Да здравствуют все неустрашимые воины! Пей, Юрий Дмитриевич. Я пью на погибель врагов, а смоляне русские и братья наши. Твои, а не мои. Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского. Посмотрим, как ты не выпьешь теперь. Ну, дорогие гости, этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него, тот друг наш. Кто не пьет, тот враг и супостат. За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского, да здравствует! И да расточатся врази его, да придет живот их, яко след облака, и яко мгла разрушится от луч солнечных. Аминь! Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского. Итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги отечества. Стой, Милославский, или пей, как указано, или кубок мимо. Подавай другим, дворецкий. Слушай, Юрий Дмитриевич, Мне уже надоело твое упрямство. Со своим уставом в чужой монастырь не заглядывай. Пей, как все пьют. Я твой гость, а не раб. Приказывай тому, кто не может тебя ослушаться. Ты будешь пить, дерзкий мальчишка. Да, клянусь честью, ты выпьешь или захлебнешься. Подайте куба. Эй, Томила, удалой, сюда. Боярин, я без оружия в твоем доме. И если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть. Но не забудь, боярин, обидев Милославского, берегись оставить его живого. Я в последний раз спрашиваю тебя, хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так как пьем мы все? Нет. Пей, говорю тебе. Милославские не изменяли никогда ни присяге, ни отечеству, ни слову своему. Не пью! Так влейте же ему весь кубок в горло! А ну, стойте! Стыдись, боярин! Он твой гость, дворянин! Если ты позабыл это, то я не допущу его обидеть! Прочь, негодяи! Или... Клянусь честью польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час вылетят за окно! Не погневайся, пан Тышкевич! Если я напомню тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем дому, где кроме меня никто не волен хозяйничать. Не взыщи, боярин. Я привык хозяйничать везде, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы поляки. Можем и должны желать, чтобы наш король был царем русским. Мы присягали Сигизмунду, но Милославский целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет? То Бог весть. А теперь он делает то, что сделал бы и я на его месте. Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недруга твоего государя. Да, боярин. Я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой, а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский. Хотя бы он был родным моим братом. Но неужели ты поверил, что я в самом деле решусь обидеть моего гостя? И, пан Тышкевич, я хотел только попугать его. А по мне, пожалуй, пусть пьет хоть за здравие татарского хана. От его слов никого не убудет. Подайте ему кубок. Да здравствует законный царь русский! И да погибнут все враги и предатели Отечества! Аминь! Что это значит? Кто осмелился? Подайте его сюда! Двери отворились, и человек средних лет, босиком в рубище, подпоясанный веревкою, с растрепанными волосами и всклокоченной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший. Глаза его блистали умом, а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души. «Митя, как это Бог тебя принес? Я думал, что ты в Москве». «Нет, Гаврилыч, там душно, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле. Молись на все четыре стороны, никто не помешает». «Зачем пустили этого дурака? Кто он таков?» «Тунеядец. Мироед, который, бог знает почему, прослыл юродивым». «Не выгоняй его, боярин. Я никогда не видывал ваших юродивых. Послушаем, что он будет говорить». «Пожалуй, только у меня есть дураки гораздо его забавнее. Эй, ты, блаженный! Зачем ко мне пожаловал?» «Соскучился по тебе, Федорыч. Эх, жаль мне тебя, видит Бог, жаль. Худо, Федорыч, худо. Митя шел селом да плакал. Мужички спятые, церковь на боку, а ты себе на уме. Попиваешь да бражничаешь с приятелями. А вот как все пропьешь да выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью. Хватит, хватит, в погребе и вина нет. Худо, Федорыч, худо!» «Что ты врешь, дурак?» «Так, Федорыч, Митя болтает, что ему вздумается, а смерть придет, как Бог велит. Ты думаешь со двора, а голубушка на двор. Не успеешь стола накрыть. Здравствуй, Дмитрич. И ты здесь попиваешь? Ай да молодец. Смотри, не охмелей. Мне помнится, Митя, я видал тебя у покойного батюшки. Да, да, Дмитрич. Жаль тезку. Раненько умер. При нем не залетать бы к коршуну ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль. Связал себя по рукам, по ногам. Да бог милостив, не век в кандалах ходить. Побывай у Сергия, легче будет. Эй ты, Митя, полно говорить с другими. Поговори со мной. А что мне говорить с тобою? Видишь ты, какой усатый, боюсь. Не бойся, на-ка, вот тебе монетку. Спасибо, на что мне? Я ведь на своей стороне, с голоду не умру. Побереги для себя, ты человек заезжий. Возьми, у меня и без этой много. Пайли, смотри, чтоб достало. Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу. Не близко место, не скоро до дому доедешь. Да еще не равно и проводы будут. Береги денежку на черный день. Я черных дней не боюсь, Митя. И я, брат, в тебя. Не боюсь ничего. Пришел незваный, да и все тут. А как хозяин погонит, так давай бог ноги. И давно пора. Убирайся-ка вон, покуда цел. Пойду, пойду, Федорыч, я не в других. Не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. А жаль мне тебя, голубчик, право жаль. То-то вдовье дело, некому тебя ни прибрать, ни прихолить. Смотри-ка, сердешный, как ты замаран, чернехонек. Местечко беленького не осталось. Эх, Федорыч, Федорыч, не век жить неумойкою, пора прибраться. Захватит гостья немытого, плохо будет. Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный. Пошел вон. Послушай-ка, замятня, ты книжный человек. Где бишь это говорится, сеявый злая пожнет злая? Притчах Соломоновых. Он же, премудрый Соломон, глаголет. Не сей на браздах неправды, не имаши пожатиею седьмирицею. Слышишь ли, Федорыч, что говорят умные люди? А мы с тобой, дураки, не понимаем, как не понимаем. Вон отсюда, бродяга, или я размажу тебе голову. Бей, Федорыч, бей. А Митя все-таки свое будет говорить. Бедненький, ох! А за бедненьким бог. А как Федорычу придется охать, тот-то худо будет. Он заохает, а мужички его вдвое. Он закричит: «Господи, помилуй!» А в тысячу голосов завопят: «Он сам никого не миловал!» Так знаешь ли что, Федорыч, из-за других-то тебя вовсе не слышно будет. Жаль мне тебя, жаль. Молчи, змея! Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него с видом величайшей кротости и душевного соболезнования. Вдруг двери во внутренние покои растворились, и кто-то громко вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться, и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против самых дверей. Он видел, что пышно одетая девица, покрытая с головы до ног богатой фатою, упала без чувств на руки к старухе, которая шла позади ее. «Смотри, Дмитриич, терпи, стерпится, слюбится. Ты постоишь за правду, а тезка-то вон там и заговорит: «Ай да, сынок, утешил мою душеньку. Прощай, покамест. Митя будет молиться Богу, молись и ты. Он не в нас, хоть и высоко все слышит. А у Троицы-то, Дмитрич, у Троицы раздолье, есть где помолиться. Не забудь!» Сказав сии слова, он выбежал вон из комнаты. Юрий едва слышал, что говорил ему юродивый. Он не понимал сам, что с ним делалось. Голос, упавший в обморок девицы, вероятно, дочери боярина Кручины, проник до глубины его сердца. Что-то знакомое, близкое душе его отозвалось в этом крике, который, казалось, Юрию походил более на радостное восклицание, чем на вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться, но против воли Москва, Кремль, Спас на Бару и прекрасная незнакомка представились его воображению. Дочь моя весьма жалеет, что не может тебя увидеть. Она не совсем еще здорова и очень слаба. Но я надеюсь, что скоро... Залеет опять, как маков цвет. Нечего сказать, всякий позавидует пану Гансевскому, когда Анастасия Тимофеевна будет его супругою. Жена добрая веселит мужа своего, и лета его исполнит миром. Да будет по глаголу твоему сосед. Юрий Дмитриевич, ты что-то призадумался. Помиримся. Я и сам виню себя, что не кстати погорячился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть отцу. Оба мы желаем блага нашему отечеству. Так ссориться нам не за что. А чему быть, того не миновать. Ну, дорогие гости, теперь милости просим повеселиться. Эй, наливайте кубки, подносите взварим. За песенников живо! Толпа дворовых, одетых по большей части в охотничьи платья польского покроя, вошла в комнату. Инструментальную часть хора составляли гудок, балалайка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина раздались удалые волжские песни, и через несколько минут столовая комната превратилась в настоящий цыганский табор. Все приличия были забыты. Пьяные господа обнимали пьяных слуг. Некоторые гости ревели на разлад вместе с песенниками. Другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи. И даже важный замятня Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать глупца. Ой, сердце мое, смейтеся и остави мя, сила моя. Пан Тышкевич, хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Пошел спать. Прощай, боярин. Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык вставать рано, так мне пора на покой. Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь Богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину. Но сон бежал от глаз его. Впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось. Мысль, что, может быть, он провел весь день под одной кровлею с своей прекрасной незнакомкой, наполняла его душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Вероятно, вы не забыли, что Кирша, поддержав с честью славу искусного колдуна, отправился в провожание слуги обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского, и когда оставит его, то по какой дороге отправится. Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить, но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра — вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтобы оказать ему хотя малейшую услугу. А посему и неудивительно, что ему весьма хотелось знать, скоро ли и куда поедет Юрий.